Глава 20. Пробираться в номер Рина решила ночью. Как достать ключ, она думала недолго. Вариант был один — стащить его у Кати. В Лесной Короне, как и во многих других отелях Горного Алтая, некоторыми стандартами пренебрегали. Например, на ресепшн часто никого не было. Даже в таком дорогом отеле были минусы, что Рине только на руку. Она сделала вид, что отдыхает вечером в гостиной, взяла книгу и села в кресло из-под тишка, наблюдая за Катей через арку. Пришлось проявить терпение, пока у девушки появилась надобность в перерыве. Времени в запасе было немного, так что Рина почти бегом рванула к стойке, одновременно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто за ней не смотрит. Открыв все ящики и просмотрев ключницу, она нашла нужную ключ-карту, отложенную чуть в сторону, видимо, на случай, если срочно понадобится. Быстро спрятала карту в карман джинсов и рванула в гостиную, чтобы не вызвать лишних подозрений. Катя вернулась через пару минут и совершенно ничего не заметила. Вздохнув с облегчением, Рина отложила книгу и, как ни в чем не бывало, прошла к лестнице, по пути не забыв улыбнуться администраторше. Та ответила ей приветливым кивком. Оставалось только надеяться, что ночью ключ никому не понадобится, и у Кати не возникнет проблем. Наверху она столкнулась с Антоном, который как раз собирался спуститься. «Рина, я тебя искал», — сказал он. «Идем сегодня вместе на ужин. Я в кои-то веки решил присоединиться к людям, а не сидеть затворником». Рина замялась, не испытывая голода. Ее мысли заняты другими вещами. Но идея отказать Антону ей не понравилась. «Я немного занята этим вечером», — сказала она, пряча глаза и успевая увидеть, как брови Антона поползли вверх. «Давай поговорим утром. Мне завтра понадобится твоя помощь в одном деле. Надеюсь, ты меня не кинешь». Она посмотрела на него, наблюдая за реакцией. Его явно заинтересовали ее слова. «Ого! Что ж, не знаю, что ты придумала, но после сборища нашей наркоманской группы я свободен. И попрошу твоей помощи в ответ». Рине в данный момент было не очень интересно, о чем он, но ради приличия она спросила, чтобы не сбегать сразу. «Правда? Какой?» Антон вздохнул и оглянулся. «Я сочиняю сообщение для своей долбанной бывшей. Хочу как-то проявить больше уважения, но у меня получаются только маты и наезды». Рина усмехнулась. «А я тут при чем?» Антон пожал плечами. «Ну ты же женского пола, как бы ни старалась это скрыть. Тебе виднее, что вас задевает и обижает. Светлана на занятии посоветовала мне помириться с женой, попробовать договориться. Я очень долго думал, ну и решил. Она чокнутая, скорее всего, ничего не получится. Но я хотя бы попытаюсь». Рина, понимающе кивнула. «Я не самая типичная женщина, если ты еще не понял. Но попробую что-то придумать». Антон улыбнулся. «Да, круто. Хочу договориться с ней и увидеть Пашку до суда. Сводить его на батуты. Ну, ты поняла. Короче, миссия невыполнима». Рина одарила его сочувствующим взглядом. «Он же твой сын. Она должна понять». Антон махнул рукой и отвернулся, явно пытаясь справиться с эмоциями. «Ты знаешь, Рина, она вообще ни хрена не понимает. Ее волнует только то, с кем я сплю, хотя это не имеет никакого отношения к Пашке или к ней. Это только мои проблемы». Рина жестом остановила его. «Так, стоп», — сказала она. «Не раскисай. У меня сейчас голова занята другими вещами, так что я не хочу вести этот разговор в одностороннем порядке. Давай все обсудим утром». Антон повернулся к ней и, с пару секунд помолчав, кивнул. «Ты права. Пойду поем и успокоюсь. Ты меня заинтриговала». Рина не смогла сдержать улыбки. «Знал бы ты, что я собираюсь предложить, так не радовался бы». «Так я и не радуюсь. Снова проблемы?» Рина кивнула и молча развернулась, чтобы уйти. Ей стало невыразимо приятно от того, что появился человек, у которого можно просто и почти безвозмездно попросить поддержку, и он не станет выносить мозг. Она вернулась к себе. Ночью ей предстояло пробраться в номер бесследно исчезнувшей женщины и обшарить там каждый угол. Рина дождалась, когда в коридоре приглушили свет, а постояльцы разошлись по номерам и улеглись спать. Лесная Корона притихла. На улице осталась включенная лишь пара фонарей, на большом дворе и рядом с домиками. Рина вышла за дверь своей комнаты на ватных ногах. Сердце отбивало сумасшедший ритм от страха, что кто-то может ее заметить. Она решила, что в таком случае просто сделает вид, что все нормально, ибо пугаться и убегать — самый очевидный провал. Из номера Антона доносились тихие рваные гитарные переборы. Он играл одну из своих песен, которую Рина слышала по телевизору. Она на минуту остановилась, чтобы послушать, но не могла надолго отклоняться от плана. Ее немного тревожило, что парень не спит. Она опасалась, как бы он не решил зайти к ней на стаканчик. Тогда придется все ему объяснять. Номер Натальи располагался недалеко, на противоположной стороне через лестницу. Рина шла быстро, стараясь не топать и не шуметь, что получалось довольно плохо, но никто пока не интересовался ею, да и незачем. Просто один из постояльцев идет по коридору. Ничего необычного. Дойдя до нужной двери, она трясущимися руками достала из кармана джинсов ключ-карту и приложила к считывающему устройству. Раздался, казалось, оглушительный писк, замок щелкнул, подтверждая, что дверь открылась. Задержав дыхание, Рина быстро распахнула ее и проскользнула внутрь, захлопнув за собой дверь. Первый этап прошел без происшествий. Она зажмурилась и взяла пару секунд передышки, чтобы отдышаться перед тем, как открыть глаза и осмотреться. Разулась, чтобы не оставить следов. Не рискнув пользоваться выключателем, включила на телефоне фонарик. На первый взгляд, совершенно обычный номер. Рина помнила свое впечатление о третьем домике во дворе и даже удивилась, не обнаружив в номере Натальи ничего примечательного. Это был такой же делюкс, как у Ларисы. Никаких вещей не осталось, разве что по номеру то тут, то там были разбросаны какие-то мелочи. Оставленная на тумбочке жвачка, недопитый чай, покрывший чашку коричневым налетом, несколько стикеров на телевизоре. Рина подошла посмотреть, что на них написано. Ничего необычного. Несколько цитат и аффирмаций, а также напоминание позвонить менеджеру салона. Больше ничего. Разочарованно покрутилась у телевизора, пытаясь все же высмотреть в этих надписях скрытый смысл. Потом потеряла к ним интерес. Вроде бы у Натальи свой салон красоты, доставшийся в наследство от бывшего мужа. Но Рина не была уверена. Заглянув в ванную, Рина увидела, что полотенца разбросаны по полу, а баночки с одноразовыми гигиеническими средствами небрежно брошены в раковину полупустыми. Теперь стало понятно, почему Лариса решила, что приятельница собиралась в спешке. А, возможно, кто-то очень разозлился и раскидал все намеренно. На полке у зеркала Рина обнаружила неаккуратно раскрытую упаковку презервативов. Неужели женщина могла забыть такую интимную вещь? Ее покоробила мысль, что Наталья и Сергей занимались сексом. С этим ужасным человеком Наталья очень рисковала, но все равно поддалась его очарованию или деньгам. Тут не угадаешь, что оказалось важнее. Она хотела с ним будущего, а в итоге получила то, чего никак не заслуживала. Бесследное исчезновение, как и другая женщина, что имела несчастье с ним связаться. Рассматривая засохшие мыльные разводы на кафеле, Рина размышляла, как узнать правду. Она уже прямо подозревала Сергея, но пока не могла сформулировать, в чем. Не бывает таких совпадений, как с его любовницей и женой. Разве что присутствовал доселе неизвестный фактор, тайна которого скрыта в стенах лесной короны слишком тщательно. Покинув ванную, Рина тяжело вздохнула, еще раз окидывая номер взглядом. Она не нашла ничего. Надеялась ли она на большой прорыв в своих отчаянных поисках? В любом случае, ее ждало одно только разочарование и дурацкая цитата, написанная на стикере. «По-настоящему важные люди придут и найдут тебя сами». Разочаровавшись в своем предприятии, Рина решила напоследок еще раз заглянуть во все тумбочки и шкафы, стараясь не светить телефоном в окно. Она с прежней надеждой выдвигала ящики, но так ничего и не находила до тех пор, пока что-то крохотное не мелькнуло в свете фонарика. Рина пошарила рукой и извлекла на свет не что иное, как телефонную симку. В этот момент внутри у нее все задрожало. Она не знала, кому это принадлежало, но ощущение секрета и тайны захватило с головой. Похоже, полиция не увидела крохотный предмет в дальнем углу ящика или не поняла, что это такое. Ирине повезло найти это первой. Сжимая симку в руках, она спешно ретировалась из номера, не забыв прежде убедиться, что в коридоре никого нет. Она почти бежала к себе, торопясь скорее выяснить, имеет ли отношение к делу ее находка. Коридор пустовал, что было ей на руку. Если кто и заметил ее, то только администратор с первого этажа, а это не важно. Снизу непонятно, кто проходит наверху. Добравшись до своего номера, Рина захлопнула дверь и заперла ее на замок, чтобы избежать непрошенных гостей. Она еще никогда не делала ничего подобного, и ощущение новизны будоражило. Почти кинувшись на кровать, она воровато оглянулась на окно, прежде чем всецело погрузиться в дело. Она принялась отковыривать заднюю крышку со своего смартфона, чтобы вытащить батарею и сим-карту. Руки дрожали, словно у воришки, но Рина чувствовала, что поступает правильно. Она отбросила собственную симку в сторону, чтобы спешно вставить в свой телефон, найденную в номере Натальи. Смартфон включался слишком медленно. Рина несколько раз потрясла его в надежде, что процесс ускорится, но недорогая модель загружалась долго. Когда экран загорелся и появилась привычная заставка, Рина трясущимися пальцами разблокировала телефон. Он какое-то время искал связь и вскоре показал, что он в сети. В тот же миг раздался почти оглушающий писк, сообщавший о пришедшем СМС. Рина вздрогнула и уронила телефон, непрерывно пищавший и вибрирующий от множества загружаемых сообщений. Она снова взяла его в руки и с некой опаской взглянула на экран. 34 пропущенных звонка с разных номеров, 18 СМС и пара голосовых сообщений. Не на шутку испугавшись от такого обилия информации, Рина немного помедлила, прежде чем открыть хотя бы одно сообщение и прочесть его. Контакт не сохранялся на симке, поэтому на ее телефоне отобразился только номер. В сообщении было лишь «Где ты?». Следующее с того же номера содержало не больше информации. «Позвони, пожалуйста». И далее еще несколько. «Ты больная или что-то случилось?» «Тебя ищет полиция, позвони». «Пожалуйста, пожалуйста». Не было сомнений, что сим-карта принадлежала Наталье. От этой мысли Рину замутило одновременно с ощущением эйфории. Она нашла зацепку. Непонятно, как это использовать, но как минимум можно передать участковому. Или же нет. Наверняка сообщения, которые она прочла, пришли от Сергея. Или от Ларисы. От Елизаветы. От кого угодно. И содержание их было тревожным. Похоже, Наталья все же не получила ни одного и потому не могла ответить. А может, что-то произошло с ее телефоном? Рина открыла еще одно СМС. Самое первое из непрочитанных. «Ты действительно искала информацию о Горкиной? Или это очередная фишка Данила, чтобы меня задеть?» Внезапно раздался телефонный звонок. Испугавшись, Рина тупо уставилась в экран, ничего не делая, и слушая системный рингтон до тех пор, пока он не замолк. Но звонок повторился, затем еще и еще. Рина выключила звук и засунула телефон под подушку, на всякий случай. Нервничая, она выпила стакан воды, пока кто-то неизвестный без конца набирал номер Натальи, очевидно получив сообщение, что она появилась в сети. Рина чувствовала себя преступницей, пробравшейся в чужую квартиру. Фактически так и было, но из лучших побуждений. Однако сейчас Рине стало по-настоящему не по себе. Что, если этот человек, который звонил, был близким Наталье и места себе не находил, пытаясь ее найти? Сейчас он получил ложную надежду, хотя на этом конце не любимый для него человек, а всего лишь воришка. Телефон завибрировал, сообщая о новом сообщении. С щемящим чувством в груди Рина посмотрела, что в нем. На экране горело «Наташа?». Теперь она знала наверняка, чья это симка. Очень захотелось ответить, но она сдержалась, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. У Рины закружилась голова. Она закурила. Пришло еще одно сообщение. «Ты узнала о Горкиной? Перезвони». Снова эта фамилия. Начиная не на шутку волноваться из-за происходящего, Рина выключила телефон. Она не знала, можно ли отыскать абонента по вышкам или что-то подобное, как это делают в кино. Она опасалась, что ее могут вычислить и найти, если продолжить пользоваться чужой симкой, как ни в чем не бывало. Возможно, незнакомец успокоится чуть позже, и тогда она сможет просмотреть остальные сообщения и звонки. Но пока что ее заинтересовала повторяющаяся то и дело незнакомая фамилия — Горкина. Сначала она мелькнула в записке Вероники, теперь в сообщении для Натальи. И все концы шли в одну сторону. Среди постояльцев вроде как такое не было. Стоило спросить у администратора, чтобы убедиться наверняка. Может, это очередная любовница Лесового? Наталья могла узнать о ней и закатить скандал, сбежать в лес или подвергнуться насилию. Случиться могло что угодно, и важно было понять, о чем идет речь. Какое-то время Рина не решалась действовать, ибо на дворе стояла глубокая ночь. Потом все же накинула кофту, взяла сигареты и пошла вниз. Сна не в одном глазу, а сидеть в номере выше ее сил. Только не сейчас. Она вышла из номера и отправилась вниз, стараясь шагать как можно тише, чтобы никого не разбудить. Внизу она увидела сонного Данила. «Привет», — робко поздоровалась Рина, озираясь по сторонам. Данил устало улыбнулся, удивленно окинув ее взглядом. «Поздновато вы. Не спится? Чем могу помочь?» Промычав что-то нечленораздельное, Рина прикусила губу, глядя на него и думая, как бы получше сформулировать вопрос. Мог ли он знать о любовных похождениях директора отеля? Управляющий самый посвященный в дела человек. Может, он даже как-то замешан в происходящем? Куда как проще было бы разговаривать с Катей, но что есть, то есть. Она вздохнула и сказала, взволнованно помогая себе жестами. «Я тут нашла одну вещь, и там есть фамилия. Я подумала, надо вернуть. Вы знаете кого-то из постояльцев по фамилии Горкина? Кажется, это ее». Она незаметно скрестила пальцы, мысленно отругав себя за волнение и дурацкую речь, больше похожую на бред лунатика, чем на правду. Данил прищурился и странно на нее посмотрел. Рина напряглась, уловив перемену в его настроении. Что-то его удивило или даже напугало. Он прокашлялся и облизнул губы. «А что вы нашли?» Рина замялась, не зная, насколько можно ему доверять. О чем можно рассказывать? Что-то подсказывало ей, что лучше врать напропалую, потому что взгляд Данила ей совсем не понравился. «Да так, браслет», — сказала она, пожав плечами и понимая, что Данил ей не поверит. «Именной». Он хмыкнул. «С фамилией?» Рина кивнула и залилась краской. «Ага. Я, кажется, где-то слышала эту фамилию, но не могу вспомнить. Наверное, в группе Светланы есть такая участница». Данил помолчал, внимательно оглядывая ее, и в конце концов облегченно улыбнулся. «Интересно», — сказал он. «Я думал, вы уже... Впрочем, неважно. Алиса Горкина — одна из постоялец отеля и клиенток Светланы. Все правильно. Но только она останавливалась здесь пару лет назад. Боюсь, сейчас вы уже не сможете ей ничего вернуть». Рина замялась, пытаясь переварить информацию. «Странно. Зачем Наталье узнавать что-то об этой Алисе, если она жила здесь так давно? Может, речь шла о другом человеке? Но тогда откуда такое совпадение? Горкина не самая распространенная в стране фамилия. Что-то тут не так». «Ну, разве не осталось каких-то ее контактов?» — тихо спросила она. Данил покачал головой. «Сожалею, но не могу давать подобные справки о гостях отеля. Это не в наших правилах. Если хотите, оставьте браслет здесь. Вряд ли, но вдруг кто-то однажды захочет его найти». Рина неловко улыбнулась и отошла от стойки. «Да нет», — сказала она, — «не стоит. Он остался в номере, да и поздно уже. Потом занесу. У меня бессонница. Пробую справиться с ней при помощи сигарет». Продемонстрировав для правдоподобности пачку, она направилась к двери, желая скорее избавиться от расспросов, ибо никакого браслета у нее не было, а вернуть что-то придется, раз сообщила. Выйдя на улицу, она выдохнула и расслабилась, скрывшись от пристального взгляда Данила. Даже черная горная темнота, слабо перебиваемая чужеродными фонарями, не так пугала ее, как управляющий со шрамом через все лицо. Пугала не его внешность, а то, как он смотрел на нее, разговаривая об этой загадочной женщине-невидимке, которая вроде как была, но ничего о ней неизвестно. Делая первую глубокую затяжку, Рина подумала, что слишком много исчезнувших женщин для одного отеля. Может, здесь творилось что-то совсем страшное? Пусть эта Алиса Горкина и не пропала, как две другие, но в данный момент вызывала намного больше вопросов. Непонятно, почему сейчас о ней стали говорить, и как это связано с исчезновением Натальи. Одно она теперь могла сказать точно. Данилу не стоит доверять, как и Сергею. И если Лисовой вызывал у нее неприязнь с самого начала, то управляющий потерял несколько очков доверия только что. Он явно что-то знал, но не хотел делиться информацией. И ему не понравилось, что Рина задавала вопросы об этой женщине. Стоило быть осторожнее. Стоя на террасе, Рина размышляла над тем, что делать дальше. Вопросов появлялось все больше, но ответов не предвиделось. Она боялась, что может попросту зайти в тупик и сойти с ума, так и не найдя разгадку этой тайны. Еще один фрустрирующий фактор в своей жизни она не выдержит. Нужно знать наверняка хоть что-то, кроме того, что люди не так просты и безопасны, как могут казаться. У нее была идея отправиться в долину с Антоном, взяв один из снегоходов, чтобы поискать следы Натальи. Но теперь она не знала, что делать, потому что в деле появилось еще одно огромное черное пятно, и это не считая сумасшедшей в своей невероятности находки в виде сим-карты пропавшей женщины. Она захотела еще раз взглянуть на тот листок, что нашла в закрытом домике, хотя и без того уже замусолила его до дыр, пытаясь обнаружить что-то невидимое. Может, в этот раз удастся. Вернувшись в номер, она взяла листок, поднесла его ближе к свету и еще раз перечитала. Власова, Горкина, Банушев, Гебер. Лариса. Могла ли она что-то знать? Похоже, она была в лесной короне в одно время с этой Алисой, раз их фамилии на одном листочке. И, возможно, знала ее, или хотя бы видела. Стоило спросить ее, но действовать аккуратнее, чем с Данилом. Но разговор с Ларисой придется отложить до утра, так как заявляться к ней сейчас — это уж совсем бесцеремонно и слишком подозрительно. Не та причина, чтобы беспокоить человека среди ночи. Побродив еще с полчаса по номеру, Рина решила лечь спать, так как ничего другого она сделать не могла. Она переоделась в пижаму, выключила свет и изо всех сил попыталась уснуть. Часа через полтора ей это удалось. Ночью в горах сошла лавина. 13 декабря. Он очень странно себя вел. Уже который день она замечала в его поведении что-то на первый взгляд непримечательное, но тревожное. Она не могла понять, узнал ли он что-то, или это его личное. Проблемы на работе. Их сейчас накопилось особенно много. С родными. Может, очередная липучая девчонка особенно запала в душу. Они никогда не были настолько близки, чтобы раскрываться друг перед другом и изливать душу. Но в этот раз ей хотелось, чтобы у них получилось. Буквально вчера она кричала на него и швыряла предметы, в очередной раз забывшись в собственной ярости. Но больше ссориться не хотелось. Ссориться глупо. Нужно либо уходить навсегда, либо пытаться все исправить. Но она не понимала, что нужно исправлять. Стоило поговорить и постараться не ломать мебель в этот раз.